Лавина могла бы поколебать его самоуверенность, но так думать скверно. Ведь есть у него и хорошие черты, поэтому подобные мысли следует гнать прочь. Они недостойны редактора прикладной этики. «Помузицируем до обеда», — оживленным тоном сказала Изабелла. «Что вы с собой захватили? Дайте-ка мне взглянуть». Они перешли в музыкальную комнату. Маленькое помещение в задней части дома, где стояли отреставрированный пюпитр эдвардианской эпохи и кабинетный рояль ее матери. Джейми открыл папку для нот и извлек тонкий альбом, который и протянул Изабелле для ознакомления. Просмотрев ноты, она улыбнулась. Это была именно та музыка, которую он всегда предпочитал. Песни на стихе Бернса, арии из мюзиклов Гилберта и Салливана. И, конечно же, «О, милое мое дитя». «Как раз подходит для вашего голоса», — заметила Изабелла. «Все как обычно». Джейми покраснел. «У меня не очень-то получаются современные вещи», — начал он оправдываться. «Помните того Бриттона? Я с ним не справился». Изабелла сразу же принялась его разуверять. «А мне нравятся именно эти вещи. Их гораздо легче играть, чем Бриттона». Она снова перелистала нотный альбом и сделала свой выбор. «Пара сверкающих глазок?» «Отлично», — согласился Джейми. Изабелла заиграла вступление, и Джейми, чуть наклонив голову, чтобы было свободнее гортани, запел. Изабелла играла весьма энергично. А как же еще играть Гилберта и Салливана? И закончила тушем, которого не было в нотах, но который обязательно бы там был, если бы Салливан потрудился его включить. Затем они перешли к Бернсу, к его Джону Андерсону. «Джон Андерсон», — подумала она. «Размышления о прошедших годах и о любви, которая сохранилась и все живет. Теперь под гору мы бредем, не разнимая рук, и в землю ляжем мы вдвоем. Джон Андерсон, мой друг». В этих строках была такая невыразимая грусть, что у нее всегда перехватывало дыхание. Это был Бернс-романтик, писавший о постоянстве, которого, несомненно, не было в его отношениях с женщинами. Да и сам он был не так уж верен, какой лицемер. Или это не так? Что плохого в том, чтобы прославлять качества, которых нет у тебя самого? Несомненно, ничего. Люди, которые страдают от такой вещи, как акразия, о которой философы знают все и с удовольствием пространно обсуждают, все же могут проповедовать, что лучше делать то, что самим им не под силу. Можно говорить, что плохо злоупотреблять шоколадом или вином или чем-то еще, чем злоупотребляют люди, и в то же время злоупотреблять самому. Конечно, тут важно не скрывать, что и вы сами этим грешите. Джон Андерсон предназначен для женского голоса, но эту вещицу могут при желании исполнять и мужчины, и в каком-то смысле она даже более трогательна, когда поет мужчина, поскольку ее слова могут относиться и к мужской дружбе. Правда, мужчины не любят говорить, а тем более петь о таких вещах, что всегда озадачивало Изабеллу. Женщины гораздо естественнее в дружбе и охотно признают, как много она для них значит. Мужчины совсем другие. Они держат своих друзей на почтительном расстоянии и никогда открыто не выказывают свои чувства. Как скучно, наверное, быть мужчиной. Какими сдержанными в эмоциональном плане они себя чувствуют. Им недоступен мир сопереживания, взаимопонимания. Они словно живут в пустыне. И тем не менее, есть несколько исключений. Вот, например, как чудесно быть Джейми с его замечательным лицом, на котором написано так много. Он похож на одного из этих юношей на полотнах флорентийского возрождения. «Джон Андерсон», — сказала Изабелла, взяв последний аккорд. «Я думала о вас и Джоне Андерсоне. Вашем друге Джоне Андерсоне». «У меня никогда его не было», — возразил Джейми. «У меня никогда не было такого друга, как Джон Андерсон». Оторвавшись от нот, Изабелла взглянула в окно. Уже начало темнеть. Ветви деревьев четко вырисовывались на бледном вечернем небе. «Никого?»